Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радио «Народная волна» на частоте 14.30 АМ, 99.1 FM, а также с помощью бесплатного приложения на ваших айфонах или смартфонах, или просто в интернете на нашей страничке radionvc.com. Ну и, как всегда, традиционно, по пятницам программа «Вайнштейн в зефире». Здравствуйте, Леон. Добрый день. У нас должно было сегодня быть трое в эфире. Мы пригласили Ярослава Беклемишева, и он как бы согласился с радостью. Тема, которую мы хотели обсудить, это события в Шарлоттсвилле и последующие за этим такая волна сноса памятников, истерия по поводу памятников. Ну и Ярослав должен был представлять точку зрения тех, кто поддерживает снос памятников и так далее, и так далее. Но почему-то вот, к сожалению, на связь он с нами не вышел, я попытался с ним связаться, но безуспешно. Посему участниками сегодняшней нашей программы будем Леон Вайнштейн, я, ну и, конечно же, все вы, уважаемые дамы и господа. Итак, Леон, о событиях в Шарлоттсвилле и последующих событиях, почему это важно, что это? Вы знаете, как можно относиться к этому как просто к какому-то одному эпизоду в такой неприятно развивающейся истории новых Соединенных Штатов, но последующие события показали, что идет совершенно неадекватная реакция на то, что произошло, и, так сказать, полстраны утверждает, что, так сказать, и потому что одна из трех сторон называлась фашисты, там, нацисты и тому подобное, то виновата только она. Значит, проблема всей этой истории заключается в том, что это не просто некое выступление подлых, гнусных тварей, которые там, так сказать, кричат, так сказать, белая раса самая там крутая, так сказать, бей там, я не знаю, там негров, жидов, цыган, не знаю, кого еще они там собираются бить, хотя цыган в Америке нету. Вот. А в том, что огромная часть населения не понимает, что поднимается значительно более серьезная, угрожающая нашей жизни, безопасности, укладу жизни сила, которая как бы говорит, она поднимается на том, что она борется вот якобы с этой огромной фашистской опасностью. И я в связи с этим решил сделать исследование о том, может быть, действительно у нас такая вот огромная опасность фашистская, с которой надо бороться, с которой надо, так сказать, вооружать батальоны людей, с которыми полиция справиться не может. Я, так сказать, взялся за это дело, и последние вот несколько дней, последнюю неделю я собирал информацию о том, кто же все эти правые, они называют себя alt-right, то есть альтернативные правые. Хочу вас, вот, как человек, который немножко разбирается в том, что такое левое, правое, там, заверить, уверить, что они никакие не правые, что бы они или о них не говорили. Они левые. Дело в том, что очень просто отделить левых от правых. Правые, они, в Америке, по крайней мере, да, они хотят как можно меньше правительства, можно меньше вмешательства в личную жизнь, меньше правил, меньше уважения, базироваться на каких-то, так сказать, вот основополагающих вещах, типа там 10 заповедей, там не убей, не выжилай, не укради и тому подобное. Левые – это те люди, которые хотят, чтобы государство протянуло свои щупальца и сидело везде практически. Оно руководило нашей жизнью, потому что мы сами не умеем тратить деньги, зарабатывать мы умеем, тратить нет. Оно бы забирало много денег у людей, которые слишком много зарабатывают, ну и тому подобное. Вот если вы посмотрите на лозунги правых, которые называются alt-right, альтернативные правые, то вы выясните, что они хотят, чтобы государство вмешивалось практически во все. Другое дело, что они хотят такое свое немножко особое государство. Да? Вот. Фашизм, нацизм никогда не был правым движением, он был национал-социализмом. Ну, обратно, что называется, к нашему исследованию. Прошу прощения. Есть такая известная левая организация, называется, значит, Southern Poverty Law Center, то есть центр по изучению, скажем, так сказать, бедности там и тому подобное. И она очень активна, там, так сказать, достаточно много грамотных юристов, и они, например, создали лист активных, то, что они называют hate groups, то есть групп ненависти. Их оказалось по всей Америке 892. Видите, они не говорили левые, правые, они просто групп ненависти, которые, значит, они определяли как те, кто по каким-то причинам, значит, не вписывается в нашу конституцию и, так сказать, призывает, ненавидит или там, так сказать, пытается уговорить людей ненавидеть друг друга. Значит, Куклукс Клан оказалось 190 групп, да? Сказать, неожиданно для меня, 190 групп. Неонацисты, 94 группы по Америке, по всей, да? Вот. Белые националисты, 95 групп, скинхеды, 95 групп, и нео- или новоконфедераты, 35. Это все с правой стороны, так называемые. Плюс 180 групп так называемых черных сепаратистов. Значит, они просто не хотели называть их расистами, назвали сепаратистами, но, поверьте мне, так сказать, это то есть, те белые расисты, а эти черные расисты. Значит, включают Black Liberation Party, Nation of Islam, как известно, Black, новая партия черных партер, ну и так далее. Значит, теперь есть еще дополнительно к этому 184 группы, которые стоят на позициях, как бы противоположных тем, что проповедует этот самый центр, и поэтому они туда их включили. Это американцы за законность иммиграции, американцы за защищенные границы, ну, то есть, и тому подобное. То есть, люди, которые просто высказывают, так сказать, ребята, давайте иммиграцию, так сказать, проверять, кто хамеет, или, ребята, давайте запретим границы, вот это тоже, так сказать, они считают кошмаром, ужасом, поэтому включили их. Лично я их считать туда не стану. Вот, то есть, после серьезного подсчета, те, кого можно объединить вместе как вот alt-right, alt-right, опять альтернативные правые, значит, всего в Америке чуть более 500 таких групп, значит, исповедующих белую российскую идеологию. То есть, вот те самые люди, против которых сейчас, значит, вот все газеты, журналы, радиостанции, все политики кричат, что ужас, поднимается вот эта волна кошмарная. Вот. Организация «Нация Ислама», которая исповедует черную российскую идеологию, значит, как, впрочем, и такие группы, как Black Lives Matter, Черные Пантеры, там, Антифа, значит, вот, они как бы, так сказать, вот с той стороны, которые пытаются остановить вот этот кошмар нацизма, который на нас сейчас выливается. Значит, сколько же их, этих белых кошмарных националистов, там, фашистов и прочее? Может быть, групп 500, но в каждой из них по миллиону, там, по полмиллиона человек? Может, это половина населения Соединенных Штатов Америки? Вот первую цифру, которую я рад до вас донести. Как я уже сказал, Ку Клукс Клане 190 групп. И всех вместе, членов этих групп, вместе с членами их семей, меньше чем 0,003 1% населения Соединенных Штатов Америки. То есть, около 3000 членов. Ужас, правда, да? Кошмар, невероятная опасность ползет на нас. Завтра они точно совершат революцию. Вот. Вообще, всех вместе, вот эти вот, которые, так сказать, нацисты, скинхеды и прочее, вместе-вместе все, да? Их меньше чем 1% от 1% населения. Господа, их меньше, чем 1% от 1% населения США. Кажется ли вам, что это серьезная сила? Вот, мне не кажется. А интересно, а сколько же членов Nation of Islam, значит, нация ислама? Никто не знает точно. Значит, вот, по одним утверждениям 100 тысяч, по другим 200. А тем не менее, когда нужно было, они подняли 1 000 000 человек, так называемого марша в Вашингтон, черный, только черных мужчин. Представляете, что столько же у них будет и черных женщин, да, которые им даже не то, что симпатизируют, а по их призыву идут куда-то и что-то делают. Это организация. Что же она проповедует? Может, я ошибаюсь, может, она не российская, может, они действительно просто исламом своим тихонечко занимаются, да? Они проповедуют превосходство черных над белыми. И, кстати, особенно ненавидят евреев. Вот. Их лидер Фаракан, может, слышали такую фамилию, не раз говорил, что он очень уважает Гитлера и его систематическое уничтожение презренных евреев. Это я цитирую. Их самая близкая подруга организации называется «Новые черные пантеры», не путать со старыми черными пантерами. Вот. И ей руководит бывший, так сказать, заместитель Фаракана. Эти предлагают уничтожить всех жидов в Израиле и в Америке. Значит, взорвать бизнесы, принадлежащие евреям, и насиловать белых девочек, особенно еврейских, убивать маленьких детей, белых людей, и убивать полицейских. Значит, хороших белых нет, сказал руководитель этой новой партии черных пантер. Значит, по-моему, его зовут Малик Шабаз. Я, может, не так как-нибудь произношу. Значит, если есть возможность, убивайте их. Это вот его слова. Классные, добрые, нежные души. Кстати, они присутствовали в Джексонвилле. Вот они приехали туда, и, конечно же, они сопротивлялись фашизму. Ой. Кстати, они выступали против людей, которые кричали «бей жидов» и «Гитлер молодец». То есть, мне странно, да? Левая сторона кричит «бей жидов», значит, Гитлер молодец, и правая сторона кричит «бей жидов», Гитлер молодец. А в чем же они, какие же у них разногласия? Значит, только одно, я думаю. Одни белые расисты и фашисты, а другие черные расисты и фашисты. Вот. В 45 центрах новой Black Panther Party постоянно тренируются для уличных боев между 5000 и 10 тысяч молодых, так сказать, черных мужчин, афроафриканцев. Но они могут поставить под свои знамена намного больше молодых черных парней. Антифа. Это, значит, расшифровывается как антифашизм. Чувствуете, да? Вот с фашизмом мы боремся, такая опасность страшная. Фашисты. 30 лет назад я организовал такой Scott Crow для участия в бунтах, демонстрациях и прочих беспорядков. То есть это вот так они, так сказать, и говорили, для этого организованы. Их философия проста. Нас будут слушать, если будут бояться. Значит, идею они взяли у террористов, конечно, да? Значит, группа не имеет прямого отношения к демократической партии, но связана с ней через свое руководство. Чтобы быть замеченными, они с ног до головы одеваются в черное, с черными капюшонами и масками на лице, и таким образом узнать индивидуальных членов по фотографиям и видео невозможно. Они известны тем, что бросают бутылки с бензином, поджигают там дома, автомашины, людей, бьют окна в аудиториях, в которых выступают правые лекторы, и избивают пришедших на, так сказать, тех, кто пришел их послушать, этих правых лекторов. Организация всегда действовала, значит, достигая целей, поставленных руководством с помощью насилия. Значит, с приходом Трампа их деятельность активизировалась. Никто из них не работает, кстати, но кто-то перевозит их из города в город, там оплачивает гостиницы, одежду и дает им деньги на жизнь, на существование. Антифа, что же они требуют? Отмены первой поправки Конституции о свободе слова. Если мы считаем, что то, что человек говорит, является hate speech, то есть речью ненависти, они, то есть считают, то мы считаем, что мы имеем право остановить его любыми доступными способами. Это утверждают лидеры Антифы. Похоже, значит, Антифа, антифашисты считают все, что говорят республиканцы и консерваторы, это являются речами ненависти. И избивают, жгут, калечат, кого могут, чтобы остановить то, что их руководители, значит, говорят, нам не нравится. И делают это любой ценой. Цель в их глазах оправдывает средства. Это типичная фашистская идеология, ну и советская, коммунистическая, ничем не отличающаяся от фашистской, конечно. Их тоже можно назвать фашистами, нацистами, но черными. Что в нашей стране разрешено, и я бы сказал, даже поощряется. Ну вот, значит, первая часть моего обзора. Понятно. Скажем, дискуссия о сносе памятников сводится к тому, что, вернее, ну, началось это все именно с этой дискуссии. Ну и как бы произошло действительно так, что в числе тех, кто протестовал против сноса памятников, оказались неонацисты, белые националисты, там куклукс-клановцы и так далее. Это маргинальная, малочисленная группа. Так вот, автоматически все, кто не согласен с идеей сноса памятников, были причислены к, ну, вот к этой именно группе. Нас всех поголовно, ну, по-моему, процентов 68 американцев или даже больше, я не знаю, не помню сейчас точные цифры, не согласны с тем, чтобы сносили памятники. То есть получается, что большинство американцев левые автоматически записали в разряд нацистов. Абсолютно, 100%. Вы знаете, вот я пытался вот дать вот эту картину, чтобы стало понятно, какие стороны участвовали в этом событии в Джексонвилле. А сейчас, так сказать, давайте, так сказать, раз мы уже дошли до этого, поговорим о конкретном вот этом самом событии. И с моей точки зрения, снос памятников – это чистая придумка. То есть, это очередная придумка о том, как возбудить, так сказать, нервы в стране и как найти вот этого самого врага, с которым надо бороться. А цели, с моей точки зрения, следующие. А как вот этот, если врага нету, то население страны очень негативно среагирует на ходящих по улицам людям в черных рубашках, значит, группами, или которых привозят в определенные точки, чтобы они что-то делали там такое. Может быть, завтра они решат, что какой-то бизнес, он, его руководитель, ну, скажем, так сказать, высказал что-то на своем там Твиттере. И, значит, туда приведут два, так сказать, автобуса вот таких вот полностью одетых в черное, то я думаю, что народ очень плохо к этому отнесется. А если возбудить население страшным врагом, который... защиты от которого нету. Полиция не защищает. Смотрите, в нескольких уже случаях, мы знаем, Сан-Диего, в Вашингтоне, Джексонвилле в этом самом, да, полиция почему-то, по каким-то причинам не вмешивалась и дала возможность, так сказать, одним избивать других или левым избивать. Просто нарали Трампа, как только оно происходит в городе демократическом, так сказать, в части этих городов, полиция почему-то отворачивается, когда, так сказать, бегут и пытаются ударить, так сказать, избить там или что-то такое сделать людям, которые пришли послушать Трампа. Значит, существует некое вот создание некого ощущения, что вот если не эти бравые ребята, одетые вот во все черное, и которые антифашисты, такое слово-то хорошее, да, антифашисты, Ленин тоже придумал, большевики, то есть они их больше, да, хотя их было намного меньше. Вот. Так вот, если теперь в этой уже ситуации выясняется, что там... какой-то там работодатель, он фашист, и он делал вот это и сказал вот это, то наоборот, народ будет приветствовать приезд этих ребят, которые начнут разбираться с этим фашистом. Ребята, так искали коммунистов в Германии, и так искали, так сказать, шпионов британских, югославских и румынских, зимбабвийских во время сталинизма. Евреев выискивали, так сказать, в разных странах таким же образом, да? То есть выискивали, находили, и ребята хорошие, которые будут сейчас спасать всех, приезжали и, так сказать, брали куда-то, избивали, убивали, громили его предприятия и тому подобное. А вот так 3-4 раза разгромишь чьи-то предприятия, и все начнут бояться открывать рот, правильно? То есть идет дело к тому, чтобы создать у нас силы, называйте хунвейбина, называйте гитлерюгенд, называйте штурмовики или там как угодно, вот, комитет государственной безопасности, вот, создание некой силы, которая будет беспрепятственно на наших улицах делать все, что она хочет, с поддержкой эмоциональной всего народа, как, потому что она делает это для того, чтобы освободить нас от кошмарной совершенно фашистской угрозы. А я только что специально для этого 10 минут рассказывал о том, сколько их физически, сколько их этих людей. Вы знаете, вот я живу в Лос-Анджелесе с 86 года. Ни разу я не видел, чтобы вот фашисты там демонстрировали или били стекла, жгли машины или стреляли в полицейских в нашем городе. Ни разу не видел. Не люблю я фашистов, как вы, я надеюсь, понимаете, да? Вот. А, значит, как минимум раз 20, а то и больше, у нас по разным причинам, так называемые афроамериканцы, там иногда это по навету демократической партии, иногда еще по каким-то причинам, громили, жгли, опустошали магазины. При этом они постоянно говорят, что их вынудили, что их толкнули на это, и половина нашей страны кричит, да, да, да, их толкнули на это, у них было, а их прадедушка был рабом, да? И поэтому им можно как бы. Вот это вот можно уже перешло теперь в давайте бить тех, кто якобы вот нападает на нашу великую страну и пытается ее разрушить. А проблема-то в том, что 70% черных детей рождаются у матерей-одиночек, без мужей. Но даже если они женятся, то разводы доходят до 70%. То есть даже от этих 30% 70% разводятся. То есть миф о том, что черные начинают жизнь без преимущества белых, такое, как наследство, например. Да? Значит, посмотрите на эмигрантов из азиатских стран или из бывшего СССР. Мы приехали пустые, у нас было, так сказать, по несколько сотен долларов. Я не говорю об эмиграции последних нескольких лет, там немножко другое. Да? Те люди, которые приехали во времена Советского Союза, что мы с тобой привезли? Что, кроме головы, мы привезли с собой? Руки и голову, больше ничего. Почему мы живем не в том состоянии, не в гетто, не. Я понимаю, что кто-то лучше устроился, кто-то хуже, у кого-то получилось, не получилось, там, и т.д. Это личное уже. Как группа Европа, азиатские иммигранты и советские иммигранты невероятно успешно. Почему она успешна, приехав сюда без, вообще без корней, без языка, без знаний, без понимания того, что здесь нужно, не нужно. Взялась, начала с первого дня работать, детей послала учиться. Что значит не учиться? А ну-ка иди учись. Ты выучил уроки? Не выучил? Ну так и сиди, доучивай их. Да? Ты, что ты принес? Ты принес четверку? А ну быстро, значит, это самое, иди к учительнице, проси пересдать. Этого же не происходит в семьях у большинства черных. В этом проблема, а не в том, что они прадедушка был или прапрадедушка был рабом, и по этому поводу ему не досталось что-то. Вот дедушка работал, они ему не оплатили его работу. Это ужасно было опять, кошмарно и тому подобное, но Америка прекратила это дело. Белые люди прекратили это дело. Вот. Поэтому разговоры о том, что фашисты нас захватывают, а вот черные, значит, должны были получить больше, и поэтому они имеют право, и они вот сейчас восстают, и они пытаются восстановить справедливость, а кроме того, они еще нас защищают от фашизма, это абсолютный миф, кому-то нужный. И вот это вот кошмар. Да, и такое понятие, изобретенное Джорджем Соросом, как social justice warriors, то есть борцы за социальную справедливость, вообще на самом деле это нонсенс. Что значит, о какой социальной справедливости может идти речь? А вот, дескать, существует систематический расизм в нашей стране, то есть угнетают черных, не дают им жить нормально. Я, честно говоря, если заходишь в какое-то государственное учреждение, в любом городе, особенно в большом городе, там, где значительно развита система социальных пособий всевозможных и других программ, во всех этих городах, во всех государственных учреждениях подавляющее большинство служащих – это как раз черные. В университеты, в колледжи черные поступают по принципу, по этим правилам affirmative action, то есть у них преимущество. Их принимают в учебные заведения не по их уровню знаний, а по их цвету кожи, по их расовой принадлежности. И, скажем, там академически более подготовленные, но с белым цветом. Азиат, скажем, да. Азиат, которых дискриминируют повсюду в университетах. Да. В отличие от черных. И при этом все равно они борются за какую-то выдуманную социальную справедливость. Ну и если говорить о памятниках, то иногда дискуссии сводились к тому, что вот, скажем, некто у нас тут, Ирина Губерман, пишет, что генерал Ли просто нечестная, жестокая сволочь, поэтому он заслуживает того, чтобы его памятник был снесен. Я подозреваю, что она не все знает о генерале Ли. Потому что, ну, я могу привести несколько цитат, скажем, одним из благороднейших из когда-либо живших американцев, одним из величайших полководцев, когда-либо упоминавшихся в военных аналах, назвал Роберта Эдварда Ли великий Уинстон Черчилль в своей книге «Истории англоязычных народов». То есть, похоже, что эта девочка, причем она молодая, она сейчас где-то учится, что-то изучает, она никогда не слышала этого. То есть, все, что она слышала в университете, это то, что генерал Ли – сволочь, подонок, жестокий мерзавец. Еще они сравнивают, скажем, памятники генералу Ли с памятниками Гитлеру или памятниками Сталину или Мао Цзэдуну. То есть они проводят такую параллель. Поэтому давайте попробуем принять звонок. Окей. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Леон. Очень приятно вас, ребята, слышать. Леон, я с большим уважением к вам отношусь и слушаю в основном все возможные ваши видеоблоги. Очень нравятся ваши рассуждения. Но вот тут я немножко попытаюсь вам возразить. Ведь, смотрите, что получается. Значит, так называемая hate speech была оправдана Верховным судом Соединенных Штатов. Хотя само по себе сочетание слов, речь ненависти, по идее, не должна была быть частью первой поправки. Это раз. Дальше, второе, вот смотрите интересную вещь. когда происходили, я извиняюсь, всевозможные восстания в Фергюсоне, в Балтиморе, ну и так далее, никто почему-то, интересно, не занимался, а откуда появляются все вот эти организации. Было четко понятно, организовали демократы вот эти вот действия противоправные, ну и так далее и тому подобное. Теперь вопрос, сейчас пытаются там снести памятник Ли, и теперь вот у меня вопрос. Если мы все так хорошо понимаем, и я думаю, что если вы сделали этот ресерч, то наши республиканцы, наверное, тоже как-то где-то понимают последствия этих действий, почему никто, ни один республиканец, я имею в виду у власти, не поднял этот вопрос, хотя точно так же, как никто, если вы знаете, не поднимал никогда вопроса о вот этой банде из Центральной Америки MS-13, которая в Америке существует с 1996 или 1993 года, и до сих пор никто, зная, что они из себя представляют, чем они опасны, никто с ними не боролся аж до нашего Трампа. Вот объясните мне вот этот феномен. Почему никто, зная вот эти группы, их численности, их направление, их идеологию, почему до сих пор они не были признаны группами так называемой ненависти к человечеству, допустим, и как-то либо запрещены, либо как-то, чтобы была какая-то с ними борьба. Пожалуйста. Да. Ну, с удовольствием, давайте начнем с первой поправки Конституции, хейт-спич и тому подобное. Первая поправка Конституции говорит, у меня по-русски ее нету, она вот перед глазами у меня по-английски, значит, что мы, люди Соединенных Штатов Америки, для того, чтобы создать более союз, более хороший союз, значит, establish justice, то есть создать, как это сказать по-русски? Сережа, помогите. Justice по-русски. Право. Судебное право. Значит, обеспечить семейное хорошее существование в домах. Значит, сделать совместную защиту. Значит, помогать развитию общего благосостояния. Значит, Конгресс не имеет, значит, сказать, это задача вот этого людей при создании союза совместного, да? Конгресс не должен создавать никаких законов относительно религии, значит, запрещения, значит, свободной речи, значит, каким-то образом ее ограничивая, запрещать, ограничивать прессу и, так сказать, запрещать людям мирно собираться и обращаться со своими предложениями или со своими неудовольствиями в правительство. Вот. Значит, вот это вот, извиняюсь, в кошмарном совершенно переводе, значит, первая поправка Конституции. Там нигде не сказано о том, что нельзя говорить, что я там, так сказать, ненавижу, и кто-то плохой там и тому подобное по каким-то признакам. Как приписываемое Вольтеру утверждение, я не знаю, сказал это, не сказал, так сказать, его биограф, приписывая, женщина приписывала ему, что, так сказать, я не согласен ни с одним словом, которое ты сказал, но готов, так сказать, погибнуть за твое право эти слова говорить. Так вот, я не согласен ни с одним словом, которое, так сказать, говорится на очень многих встречах, так сказать, и докладах и тому подобное. Но это право человека, пока он не начал призывать кого-то убить, или пока он не начал, так сказать, говорить всякие, так сказать, как грязные слова там и тому подобное. Да? Не является то, что делают фашисты, официально, я знаю, может, у себя они что-то другое делают или говорят, но не является то, что они говорят с трибуны, так сказать, предметом, по которому Верховный суд уже много раз по этому поводу высказывался, и мы точно знаем позицию Верховного суда по поводу первой поправки к Конституции. Так что нет, не является, к огромному сожалению, там и тому подобное. А самосудом в Америке, как опять же звучит эта поправка к Конституции, делать нельзя. Теперь насчет того, что никто не говорит ничего. Трамп все время говорит. Но от него шарахаются, значит, часть республиканцев тоже. Смотрите, как только он сказал абсолютно правдивую вещь о том, что в Джексонвилле виноваты, так сказать, несколько сторон в том, что происходит. Он абсолютно стопроцентную правду сказал. Все знают, что он сказал правду. Смотрите, половина его партии начала писать ему по Твиттеру, обращаться публично и непублично и просить его отказаться от этих слов и обвинить неонации. И ни в коем случае, так сказать, не обвинять вот черных, потому что, значит, вот раз там неонации присутствуют, то ни в коем случае нельзя, значит, ни про кого говорить, кто с ними борется, что они плохие. А Трамп сказал правду. Там пришли две банды. Одна банда, вооруженная палками, там, спреем и прочее. И другая банда, вооруженная палками, спреем и прочее. И третья банда под названием «Полиция», которые, может, они сами не банда, но их руководство точно банда, потому что они стояли и смотрели 3 часа про то, как эти переругивались, издалека смотрели. Потом, когда началась драка уже с поножовщиной, там, с дубинами и прочее, 45 минут полиция наблюдала за этим и не двинулась. Через 45 минут, после того, как уже головы были проломлены, кровь лилась, руки сломаны, там, и тому подобное, они подошли, и сразу же все прекратилось. Да? Значит, там было 3 этих банды, не одна. Вот Трамп сказал, что там несколько сторон, и пока он еще не разобрался в том, что произошло, но как только он разберется, значит, он скажет дальше, что происходит. Вот вам и ответ. Леон, давай. Республиканцы боятся потерять свои, так сказать, боятся потерять свои места. Давайте мы сделаем перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в эфире». И пару слов буквально по этим двум вопросам, которые были заданы, прежде чем мы примем следующий звонок. Смысл первой поправки Конституции, что относительно свободы речи, заключается в том, чтобы защищать не вещи, которые вы говорите, и которые звучат довольно приятно для уха, скажем, для уха правительства или для уха какой-то определенной группы, расовой, этнической, социальной и так далее. Нет. А смысл этой поправки заключается в том, чтобы защищать речь, которая кому-то может показаться подлой, странной, ненавистнической, ужасной и так далее. Это первое. Потому что свобода слова, либо она есть, свобода слова, либо ее нет. Потому что если я скажу, что, скажем, я осуждаю white trash, которые не хотят работать, которые колются наркотиками, это прозвучит нормально. Если я то же самое скажу в отношении, скажем, там, афроамериканцев, меня легко, так сказать, осудить в hate speech, что это ненавистническая речь, расистская и так далее. Хотя, теперь, что касается неонацистов, это маргинальная группа, которая исповедует идеологию превосходства белой расы. Мы с этим согласны? Нет. Мы это приветствуем? Нет. Но ведь не менее противную теорию исповедуют и некоторые группы афроамериканские. То же самое, превосходство африканской расы. То же самое делает, скажем, Ла Раса, такая организация латиноамериканская, которая исповедует превосходство латиноамериканской расы. То есть в каждой из этих групп, речь каждой из этих групп можно в принципе, или идеологию можно в принципе расценить как ненавистническую. То есть... Но запретить мы им этого не можем. Мы можем это осуждать, мы можем это не принимать, мы можем по этому поводу говорить, выступать, высказывать свою позицию. Но запретить мы этого не можем, потому что это гарантировано именно первой поправкой Конституции. Это что касается свободы слова. Что касается MS-13, об этом громко не говорили, потому что, вы понимаете, идет эта борьба сторонников открытых границ и сторонников закрытых границ. И если вдруг вслух начать говорить о том, что MS-13, а это в основе своей банда латиноамериканцев, то будет создаваться некий такой образ, который не укладывается в теорию сторонников открытых границ. потому что там тысячи человек переходят через границу нелегально из Латинской Америки. И если вдруг мы будем говорить о том, что эти банды пополняются как раз теми нелегалами, которые переходят через границы, это может вызвать неправильную реакцию населения. Именно поэтому об этом не говорилось до сих пор, именно поэтому только Трамп об этом и начал говорить. Так что мне думается вот таким образом. А давайте попробуем принять звонки. Да, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас. Алло. Да, пожалуйста. Окей. Меня зовут Эдвард. Я бы хотел бы высказать некоторую мысль и задать вопрос. По той же самой логике, по которой, скажем, памятники привязаны к рабству, можно, так сказать, совершенно спокойно перечислить демократическую партию как рабовладельческую партию и постараться начать кампанию против того, чтобы она называлась демократической. У них, в общем-то, много вариантов не будет. Они, если заменятся, будет и социалистическая, и коммунистическая, социал там какая-то, что народу, в общем-то, никто не такие. И с другой стороны, после того, как они это сделают, если надо будет, можно будет поменять кампанию против уже нового названия этой партии. Так, чтобы их успокоить. А вопрос мой такой. Отношение первых правки Конституции. Там что-нибудь говорится о разжигании ненависти для насилия, скажем, там, расовой дискриминации? Это же именно разжигание ненависти. Там, по-моему, ничего по этому поводу не говорится. Можно такой закон избрать. Нет, там не. Спасибо большое за ваш звонок. Насколько я знаю, в первой поправке ничего не говорится о том, что запрещаются речи, которые способствуют разжиганию межрасовой ненависти или какой бы то ни было ненависти. То есть я бы сказал так, что вот Верховный суд сказал, что, так сказать, как они отметили, это, так сказать, грязные ругательства запрещаются, там прямой обман, прямые угрозы жизни и имуществу. Вот, и призывы убителю другим образом нанести урон конкретно, так сказать, людям. То есть, да, вот. Со временем были введены какие-то оговорки. Ну, скажем, помните, эта фраза, что в театре нельзя кричать, что пожар, когда пожара нет. Ну, как да, вот, да, вот это так. Вот как раз один из примеров был. Вот, но самое главное, что это дело суда определять, что есть закон, а что нет, а не толпы. И даже если это с нашей точки зрения каким-то образом входит, так сказать, вот в то, что запрещено, это не наше дело хватать палку и пытаться ударить там по какому-то части тела того человека, который это говорит. Значит, что мы должны делать в государстве, чтобы оно было правовым и продолжало оставаться Соединенными Штатами Америки, а не стало Уругваем там, или там, я не знаю, там какой-нибудь там страной на Ближнем Востоке. Это мы имеем право и обязаны подать в суд. Совершенно верно, потому что в противном случае, скажем, то, о чем говорю я, может показаться ненавистнической речью, а мне наоборот кажется, что люди, призывающие сносить памятники, это тоже ненавистнические речи. Ну, конечно, то есть такой... мне тоже так кажется, давайте пойдем и найдем кого-нибудь из них, да, и будем там расправляться, ни в коем случае не надо этого делать, господа. Давайте примем следующий звонок, добрый день. Алло, здрасте. Здравствуйте. У меня вопрос к вашему гостю. А вот у меня такой краткий вопрос. А вам не кажется, что при таком стечении обстоятельств Америка скоро развалится на белых, и кто им, ну и на всех, кто поддерживает белых, и на черных, кто их поддерживает? Ну, спасибо за вопрос. И чуть-чуть его исправить, этот вопрос, и сделать более точным, и ответ – да, кажется. Спасибо. И возвращаясь, ну, давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос очень простой, короткий. Не кажется ли вам, что за время вот правления Обамы за эти 8 лет вот эта толерантность, она превысила все. Полиция перестала заниматься работой, кроме поборов, тикетов у граждан. Вот эта история, что они стояли, наблюдали и не делали свою работу, это ужасно. Обама сказал, что черный криминальный тип мог быть моим сыном. И это превратилось в какую-то больную нацию. Вопрос в том, не кажется ли вам, что нужно какое-то очень сильное лечение для этого? Нужно создать команду, Трамп должен создать команду, чтобы бороться с этим. Понятно. Да, можно я увяжу предыдущий вопрос, который я ответил, а потом понял, что я не очень понятно ответил, да? Не, я не думаю, что Америка развалится на две части, слева будут черные, там справа будут белые, нет. Не в этом дело. А дело в том, что, к моему огромному сожалению и ужасу, я вижу перед глазами то самое, что, ну, скажем, недавно происходило на Украине. Или то самое, что там происходило какое-то время тому назад в Германии и тому подобное. Но мы это не помним лично, да, мы можем только говорить об этом. Давайте подумаем об Украине. Значит, одну группу населения начали называть фашисты. Значит, ну, называли там всякими именами, значит, другими, но суть заключалась в том, они фашистствующие элементы, они там Бендеру обожают, там, при этом создавались такие странные комбинации, значит, жидо-бендеровцы, то есть, как бы, так сказать, жидо-фашисты, да, что-то такое. Вот, значит, приклеили к ним, так сказать, я думаю, что русские службы приклеили к ним некое ярлык, после чего начали раздувать-то, и создалось ощущение, что вообще в Закарпатье, в западной части Украины живут, ну, просто вот сплошные жидо-бендеровцы, их огромное количество, невероятное. И начались происходить следующие вещи. Как только какая-то нормальная демонстрация, вдруг к ней, это от, просто от моих двух близких друзей в Харькове, слышал. К концу этой, так сказать, хвосту демонстрации пристраиваются там 20-30 молодых людей, спокойно идут, когда доходят до центра города, вдруг они начинают бросать, так сказать, какие-то камни, какие-то бутылки в толпу, значит, из толпы мужики, так сказать, естественно, на них начинают вызвериваться, начинается драка, откуда ни возьмись, появляются вдруг знамена, так сказать, фашистские там и тому подобное в этой вот двадцатке, у них повязки на руках, так сказать, оказываются там какие-то символами какими-то, и вдруг вся эта демонстрация мирная, которая шла, превращается в такой фашистский ужас. И средства массовой информации, особенно российские, многие украинские и другие, естественно, бегут с камерами и снимают именно вот это. То есть на мир теперь вылезает огромное количество фашистов, заполнило улицы Харькова или Киева. И, так сказать, вот тем надо с ними бороться, надо вводить туда войска, надо поднимать людей. Ведь на самом деле, что происходило на Украине, это в нескольких местах Украины, в том числе и в Харькове пытались, просто не получилось. Значит, там Луганск, Донецк, там не знаю, что еще. Возникли вдруг какие-то хорошие люди, которые пытались бороться с фашизмом. Они нам запрещали русский язык. Да мы за это, за русский язык отдадим сейчас. Потом выяснялось, что это приехавшие из других совершенно городов, стран и тому подобное. Там казахи, туркмены, которые боролись за чистоту русского языка. И сейчас сражаются на стороне, значит, якобы вот потрясающих людей, живущих. Люди потрясающие, да? Вот, просто они используются. То есть... Что я хочу этим сказать? У нас по этому же сценарию нам гонят всю эту историю. Нас создают врага, которого нету, делают из этого врага монстра, которого мы все должны бояться, для того, чтобы развязать руки тем, кто нас будет от этого монстра защищать. Так вот, это, а не развал Америки на две части, это и есть страх, потому что это, возможно... гражданская война в той или иной форме. Не обязательно, чтобы, так сказать, армия на армию ушла. Да? Бывают гражданские войны и другого характера, в городах просто. А в Америке по Конституции нельзя армию вводить в города, чтобы это останавливать. Вот любой президент, который это сделает, он будет импичт немедленно. Вот. Так вот, вот это развал на две части. Вот это раскол Америки. И дело не в том, за черных или против черных. Черными сейчас, извиняюсь, играют. Их же лидеры, чужие лидеры, другие. Не знаю кто, так сказать, Сорос, не верю. Думаю, что не он один, и думаю, что есть достаточно много людей, которые там... Есть один штаб, есть несколько, но есть одно конкретное направление, которое они взяли, и это на развал капиталистической Америки, которое, по словам Сороса, есть последнее препятствие на пути справедливого построение, мира во всем мире. Построение нового мирового порядка. И построение нового мирового порядка. И примем еще один звонок, пожалуйста, в эфире. Еще один такой вопрос. Ну, опять же, по логике того, что первая поправка была создана для того, чтобы защищать свободу слова и так далее, тогда и мы не имеем права, если нам даже не нравится, мы обязаны идти там через суд и с этим бороться, тогда у меня вопрос. А мы имеем право на защиту первой поправки, когда я говорю «мы», я имею в виду законопослушные граждане Соединенных Штатов, которые постоянно должны страдать и слушать вот эти вот свободоречивые высказывания. И если мы им хотим ответить, мы должны идти в суд, а они в суд не идут. Скажите мне, пожалуйста, почему, когда в свое время было запрещено слово, начинающееся на букву «Н», сами понимаете, да, какое слово, и это было учтено как, во-первых, российское высказывание, во-вторых, это было hate crime. Почему же тогда, когда, по словам Леона, когда Луис Фаракан в свое время выступал с лозунгами «Бей там жидов, спасай Америку», почему же это не считалось национализмом или не расизмом, а... Потому что над общественным мнением, потому что превалирует именно такое общественное мнение, сформировали его, что, скажем, афроамериканцы или латинос — это группы, защищенные группы, которые являются жертвами. Это специально созданные такие группы жертв. Хорошо, я согласен. И я еще. Извиняюсь, я вас перебиваю не потому, что я... Времени просто нет. Понимаете, если они защищенные группы, то мы кто? А вы не защищенные, вы расисты. Все, кто когда-то однажды голосовал за Трампа, все расисты. Именно правильно. Так объявил так, CNN. Не хотите ли, то есть не согласны ли вы с тем, что Конституция, законы, по которым мы живем сегодня, и которые были созданы 250 лет тому назад, настолько на сегодняшний день неприкладные, что что-то пора с этим делать. Я знаю одно, что на протяжении 100 лет левые пытаются разрушить, уничтожить Конституцию. Отменить ее они не могут в законодательном порядке, потому что слишком сложно. Ну, то есть привести, дополнить, сделать какие-то поправки и так далее. Но по кусочку, принимая вот такие законы, они разрушают Конституцию. Это их мечта. Кстати, об этом же самом говоря, вот уж если говорить о нациках, вот от этих группах, неофашисты и так далее, они ведь тоже презирают и ненавидят нашу Конституцию, они не скрывают этого. Это то, что объединяет их с так называемыми антифашистами. То есть они на одной стороне. Они против Америки, они против Конституции. И, к сожалению, значительная часть молодежи, которая заканчивает университеты, превращаются в хунвейбинов. Мы сделаем перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Вайнштейн в зефире». Телефон в студии 847-400-5200 для ваших звонков. Я не напрасно поставил песню Владимира Высоцкого «Возле города Пекина ходят, бродят хунвейбины». А поскольку я вижу достаточно четкую параллель между тем, с чего начинали хунвейбины в Китае, и то, что делают юные хунвейбины, наши, новые, современные, спустя 50 лет, то есть разрушение памятников. Разрушение памятников, с уничтожение книг, с уничтожение произведений искусств и, по сути дела, с физического насилия. То есть боевой отряд культурной революции Мао Цзэдуна творил это в Китае, а это боевой отряд Демократической партии США. Вот такая параллель у меня возникла. Я не знаю, как вы, Леон, на это смотрите. К сожалению, у меня тоже возникает та же самая параллель. И я хочу сказать, что вот, знаете, последние годы у меня постоянно есть ощущение, что существуют какой-то или какие-то кукловоды, которые вот 8 лет у нас был президент Барак Обама. И 8 лет черный президент, господа, так сказать, нельзя называть на букву «Н». Вы знаете, это я, кстати, могу понять. Если там нам не нравится слово «жиды», то даже несмотря на то, что в Польше и на Украине это слово нормальное, то нам оно не нравится тем не менее. Да, так сказать, когда называют они, так сказать, черные не любят, когда их называют неграми. Да, в русском языке это нормально звучит, а в английском звучит, так сказать, немножко презрительно там и прочее. Поэтому как бы нельзя. Люди, если не хочется людям, чтобы их так называли, то зачем, собственно, делать это, да? Вот. Так вот, за последние годы, особенно вот за эти 8 лет правления Обамы, казалось, вот раз уже пришел черный президент, то наоборот, черные должны к чему-то успокоиться, смотрите, сколько афроамериканцев получили всякие важные должности, и они, я думаю, уже нормальные люди, в смысле нормальные люди, так сказать, соображающие, думающие, говорящие, так сказать, какие-то вещи, которые нам, может, не нравятся, но это, так сказать, это их дело, они хорошо образованы и тому подобное. Казалось бы, что наоборот, низ должен успокоиться, под низом я имею в виду широкие массы, которые, и наоборот, принять, что вот да, возможно, они все время говорят, для черного невозможно там пробиться наверх. Смотрите, возможно. Кондолиза Райс, Барак Обама, там, так сказать, куча еще других людей, которые до Обамы и после Обамы занимали самые высокие посты. Но проблема-то заключается в том, что существует целый класс людей, которые живут, получают деньги и очень хорошо живут. Именно из-за того, что они постоянно закидывают эмоции ненависти к кому-то, вам не дают, вам, у вас все равно не получится, вам, у вас отобрали, это ваше, смотрите вокруг. Они не говорят им, учитесь, они не говорят им, нужно изменить позицию по отношению к тому, как к обучению детей. Они говорят им все время, смотрите, мы сейчас вас поднимем, защитим, без нас, так сказать, вы не сможете добиться, мы сможем отобрать, добиться, заставить. Вот. И вот этих людей очень много, огромное количество, они не хотят потерять, что называется, свою прекрасную жизнь. Поэтому из черных в Америке их превратили в какой-то подкласс, я не хочу сказать андеркласс, это может прозвучить некрасиво, да, который не верит в то, что они могут что-то добиться, несмотря на то, что у них перед глазами это происходит. Каждый раз, когда кто-то из афроамериканцев выбивается наверх, и как бы он должен быть примером, они все начинают кричать под всеми, в виду эти организаторы, а, он продался белым, не смотрите на него, он плохой, он ужасный, он там дядя Том, там, так сказать. Именно так. Известной истории. То есть, каждый раз, когда успех, он уже говорит, смотрите, можно, могут. Вот что делают, так сказать, еврейские мамы, да? Они говорят, ой, ты можешь, ты должен, ты не то, что должен, ты можешь, смотри, какой ты умный, как здорово, ты сможешь этого добиться еще чуть-чуть, давай поднажми, да? Что происходит там? Прямо противоположное. У тебя все равно ничего не получится. Надо просто отобрать. Если мы не отберем вот этот кусок, у нас вообще ничего не будет. И они остаются в гетто, и они там сидят, они полны ненависти. И из этой ненависти, естественно, бурлит, и получаются, так сказать, постоянно вот наборы, рекрутирование во всякие организации, типа там, так сказать, нация ислама, или там хунвейбины сегодняшние, антифа, называйте их как угодно, антифашистские хунвейбины. Вот. Это кошмар Америки на сегодня. Вот, и сейчас начали уже подзуживать латину с тем же самым абсолютно, потому что там лидеры латинские, так сказать, решили, о, смотри, как хорошо, значит, черные живут, которые их подзуживают, давай подзуживать наших. Сложнее, потому что, так сказать, еще пока сложнее, там семейные узы религиозные семейные узы очень сильны. У черных уже развалили их. Вот. Я ничего не хочу сказать, но там 150 лет назад на плантациях были очень плотные черные узы. Опять, не дай бог, так сказать, рабство хуже не придумаешь, да? Но вот за эти последние 150 лет, как я уже говорил, 70% детей рождается у мамы у одной, а из 30%, которые с папой и с мамой родились, в течение очень короткого времени 70% разводятся. Это означает, что, во-первых, эта мама сидит на пособиях, во-вторых, она раздражена, у нее нет времени заниматься ребенком, дети растут как сорняки сами по себе, и начинает все это разваливаться, и понятно, что они все это ненавидят, потому что они видят, как у других, они же не понимают, почему, они же не понимают, что тех заставляли учиться сначала, что это третье, четвертое поколение, которых говорят, 20-е поколение, которому говорят, работай, и ты добьешься, работай, и ты добьешься, вот, у них этого никогда не говорили, у них было все другое, и они этого не понимают, и естественно, что они завидуют, ненавидят, требуют отдать им кажется, что у них действительно что-то отняли. Вот это кошмар, и обучение, обучение, обучение, это и есть единственный наш выход. И я так жду, что наконец Девос начнет, так сказать, свои реформы, которые обязаны помочь в этом смысле, потому что как только получится, у нас будет право выбирать школы, то ужасные и кошмарные школы начнут отмирать, а хорошие школы начнут увеличивать свои сервисы. Это значит, что будут лучше учить, это значит, что там будут объяснять какие-то вещи, которые нужно объяснять для того, чтобы там и пойти на работу, устроиться, или пойти в университет учиться и тому подобное. То есть вот это обучение, реформа обучения, заставить 100 миллионов, так сказать, американских жителей, которые никогда не говорили своим детям, что надо учиться, говорить им это очень сложно. Надо тогда создать ситуацию в школах, в начальных, самых первых, kindergarten и elementary, создать ситуацию, при которой там интересно учиться, там чему-то учат, там заставляют учиться. И тогда хоть что-то начнет происходить. Это единственное. И поэтому они так против этого. Поэтому они не хотят этого дать. Профсоюз учителей вместе с Демпартией, вместе со всем руководством черного комьюнити, со всем руководством черного комьюнити, несмотря на то, что все понимают, что это хорошо, все понимают, что это может вытащить вот этих вот заброшенных на самом деле людей, забытых, заброшенных людей, вытащить из их кошмарных гетто, в котором никто из нас не хотел бы жить, а они вынуждены, тоже не хотят. Вот там стреляют, там рисуют на этих самых, там бьют стекла, там граффити постоянные, там воет полиция по ночам. Никто не хочет там жить. Так вот, для того, чтобы их оттуда вытащить, надо начать их обучать. А этого как раз лидеры Демпартии и черных не допустят. Ну, в таком случае они потеряют свою избирательную базу, а в школах, в публичных школах их детей обучают тому, что у белых должно быть чувство вины, потому что они несправедливы и виноваты во всех бедах черных, начиная с самого низа и заканчивая университетами. Именно это вдалбливается в головы, поэтому наши молодые хунвейбины в соцсетях начинают спорить, что, оказывается, и частные, и ваучерные школы – это тоже плохо, даже не понимая сути. Это плохо, потому что демократы говорят, что это плохо, потому что профсоюз говорит, что это плохо, потому что черные активисты, которые эксплуатируют черных избирателей, говорят, что это плохо, поэтому наши хунвейбины говорят тоже, что это плохо. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день. Я хотел бы у вас спросить, были ли вы в компаниях, которые, как говорится, 100, 500 компании, посмотрели, сколько там college educated черных работает? Это один вопрос. Второй вопрос. Скажите, что у вас так много отобрали, что вы все время недовольны государством? Вы недовольны, что существует государство и существуют налоги? И третье. У Леона я хотел бы спросить. Вы слышали где-нибудь, чтоб говорили «жид»? Или хотя бы знаете, как это называется по-английски? Это ко мне все вопросы? Ну, да? Я не знаю. Во-первых, вы забыли... Да, я честно немножко запутался. Значит, первый был вопрос о том, бывал ли я в компаниях, значит, 500, имеется в виду самых больших, там самых этих самых, да? Да, бывал. Так, отвечу про черных. Второй вопрос был в чем? Ну вот, кстати, радиослушатели поинтересовался, а сколько же там черных работает? Ну, с нами. Нет. А это что? Это я и спросил, это да. А второй вопрос: что у вас? У господина Леона и у вас, Сергей, что у вас меня отобрали? Больше налогов? Значит, вот на этот вопрос я вам отвечу. Буквально несколько недель назад демократы, которым вы так симпатизируете, увеличили мой подоходный налог на 38%. Я считаю, что это неправильно, потому что деньги, которые они тратят, как пьяный матрос в баре, принадлежат мне, я лучше ими распоряжусь, потому что я не хочу, чтобы какой-нибудь профсоюзный деятель, как это было у нас в Чикаго, отработав один день substitute teacher, получал 100 тысяч пенсию за этот один день, всю жизнь работая там лоббистом на школьный профсоюз, и зарабатывая 600 тысяч пенсии, как вот этот деятель, еще 100 тысяч получал из тех денег, которые с меня дерет Мэддиган. Меня это раздражает. Почему я должен в виде налогов платить 70% своих доходов? Меня это раздражает. Я этим недоволен. Это неправильно. Это неправильно, когда люди, которые не работают, получают больше, чем человек, который работает и зарабатывает $35 в час. Это неправильно. Это меня раздражает. Это выбивает почву из-под ног у тех, кто должен работать. Это отнимает всякий стимул для того, чтобы они шли работать. Это неправильно, это путь к разрушению. Жаль, что вы этого не понимаете. Судя по голосу, вы уже человек немолодой, прожили жизнь, и жаль, что вы этого не понимаете. А, ну да, давайте я, так сказать, вот у нас с вами, Сережа, получается две таких роли интересных. Я все время эмоциональный, вы нет, а сейчас вы эмоциональный, а я буду нет тогда. Вот. Значит, я до того, как ввели Obamacare, платил, ну, скажем, определенную сумму денег. Вот мы с женой в возрасте 60+, мы платили порядка $1800 вдвоем за медицину. А на сегодняшний день из-за того, что, так сказать, я состою такой, так сказать, кассе Кайзер называется, Кайзер Перманента. Значит, на сегодняшний день из-за того, что Кайзер заставили принимать большое количество людей, там неважно почему и неважно как, значит, это увеличилось почти на 50%. То есть надо теперь платить не 1802, а 2500, так сказать, плюс. А до того, как ввели Obamacare, мы платили за тесты по $10. Сегодня мы платим за каждый тест, вот приходим кровь взять из пальца, $30. Значит, моя дочь тяжело очень работает, она одна, разрослась с мужем, у нее двое детей. Значит, у нее она, так сказать, ну, медсестра, РН, да, и учится еще, так сказать, на доктора. Так вот, она платит 50% государству, федералам, штату и городу из своих денег, в то время как я знаю достаточно много людей, которые могли бы идти работать, но не хотят, потому что им достаточно денег получать из того, что моя дочь платит, им платят деньги, да, плюс они подрабатывают на наличку. В штате Висконсин, если вы сложите все, так сказать, все те блага, которые дают там бесплатную квартиру, там талоны на еду, деньги там на детей и тому подобное, то это эквивалент заработка $50,000. В штате Вашингтон это 41 с чем-то, не помню точно, могу потом проверить цифру, если нужно будет, да? Итого, зачем мне идти работать, если я на тяжелой работе не смогу заработать столько, сколько я могу зарабатывать, ничего не делая? Это то самое, что говорит Сережа. Это развращает людей. Это приводит людей к мысли о том, зачем мне работать. А еще у меня один ребенок мне платит столько, там у меня 5 детей мне платят в 5 раз больше. Значит, ну-ка нарожаем детей, а заниматься ими никто не будет. Вот они и начинают идти на улицу и делать все, что угодно. Теперь насчет черных в компаниях 500. А вы знаете, что большинство юристов в Калифорнии, по крайней мере в Нью-Йорке, евреи? Я думаю, что вам нужно пойти туда и устроить разборку. А почему вы не берете никого другого? Просто для понту, что называется, для интереса. Пойдите и выясните, почему вы там Гольдфарб, там Пичкин и Пинчук. Почему? Где же все остальные? Вот. Кстати, пойдите обязательно в баскетбольные команды и выясните, почему они не берут азиатов туда играть. Значит, есть какие-то причины, почему это происходит. Я не собираюсь их сейчас оглашать, потому что я не имею ни малейшего понятия. Но я смотрю на НФЛ, ну там ну 90% черных играет, да? Высокие, прыгучие, мускулистые и тому подобное. Ну, почему они не берут азиатов, сукины дети такие? Из Вьетнама ни одного человека нету. Да давайте драться за это. С демонстрацией пойдем, будем, примите вьетнамцев в НФЛ. Ну и тому подобное. Вот, значит, последний был вопрос, говорил ли я... слышал ли я слово «жид»? Да, кстати, слышал очень много раз. Вот, на территории, значит, России, Украины, Польши, Белоруссии, Молдавии, не помню еще где-то. В Америке слово «жид», я не знаю как, так сказать, есть «кайк», пожалуйста, вот вам «жид». Нет, я этого не слышал, но я никогда не говорил, что я его слышал. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, Сереж, я знаю, что ни вам, ни Леону моя помощь не нужна, но не мог не удержаться и позвонить, чтобы ответить этому молодому радиослушателю, просто напомнить о том, что после принятия Obamacare на Medicaid попали 22 миллиона человек, которые до этого никогда не были на Medicaid, только потому, что черта бедности была на определенном уровне. И это благодаря демократам и Обаме эта черта бедности была опущена, и 22 миллиона добавочных человек сели на шею налогоплательщиков, и теперь мы за это расплачиваемся. Вот поэтому этому молодому человеку не мешало бы посмотреть все то, что произошло со времен Обамакер, и самому себе ответить на этот вопрос. Вот и все. Спасибо. Спасибо за ваш звонок. Пожалуйста, вы в эфире. Я хочу еще раз ответить. Во-первых, Сергей, вы платите эти налоги не государству, а платите стейту. То, что вам добавили. Значит, друг мой, плачу я народ... Да нет уж. То, что мне добавили, я плачу стейту. Поверьте мне, я и федералам плачу значительную сумму налогов. На те налоги, которые я плачу стейту и федералам, я мог бы принять, ну, несколько человек на работу, которые могли бы работать и тоже платить. Но, к сожалению, налоги растут и растут и растут. А еще растут налоги на недвижимость. Соответственно, растет налог, приходится платить повышенную рент за это помещение, которое я снимаю. Вам, наверное, не понять, что увеличение налогов убивает экономику. Убивает. И тогда, почему, как вы думаете, почему население Иллинойса уменьшается? Почему бизнесы отсюда уходят? Как вы думаете? И кто же потом будет платить налоги, чтобы оплачивать всю эту халяву, которая здесь существует, начиная с правительства и кончая гетто? Чем выше налоги, тем больше людей отсюда убежит, налоговая база будет сужаться. Это простая арифметика, но боюсь, что мне трудно вам объяснить, если вы за всю свою жизнь этого не поняли. Чем выше налоги, чем хуже бизнес-среда, тем меньше бизнесов здесь будет оставаться, тем меньше людей, которые платят налоги, здесь будут оставаться. Но зато, похоже, наш губернатор согласился подписать закон, который объявляет наш штат убежищем. То есть есть Sanctuary City, и, похоже, наш штат будет убежищем. Таким образом, мы приведем сюда еще несколько тысяч нелегалов, которые сядут на шею бюджету, который... И так трещит по швам. Больше 100 миллиардов долларов unfunded liabilities. Более 8 миллиардов долларов дефицит бюджета. Налоги уже поднимать дальше некуда. Значит, люди будут уезжать, налоговая база будет сужаться. Это значит, что старики, которых демократы считают неперспективными, их программы будут срезаться, но зато те, кто будет голосовать за демократов, весь этот Ближний Восток, Африка и Латинская Америка, которая в будущем будет голосовать, они будут получать социальные пособия. Вот чем все это закончится. Посмотрите на Детройт, это же совсем рядом. Посмотрите на Детройт. Мы идем широкими шагами в этом направлении. Это вас устраивает? То, что происходит в Чикаго, вас устраивает? То, что каждый день приходит свод, как будто сводки с полей боевых? Что там за один год убили больше народу, чем погибло солдат в Афганистане во время активных военных действий. Так что никогда вы меня не убедите, что политика, которую осуществляют демократы в нашем штате, я думаю, что и в Калифорнии то же самое, направлена на то, чтобы жилось хорошо. Нет, направлена на то, чтобы как можно больше обобрать вас, как можно шире сделать свою избирательную базу и сидеть у кормушки. У этого свинячьего корыта. Вот и все. Леон, я, к сожалению, отнял у вас массу времени. Я думаю, что в следующий раз мы поговорим. Я буду молчать, вы будете говорить. И в радиослушатели. И наоборот, я получил удовольствие и от ваших реплик также. Спасибо вам большое. Одну только вещь сказать, если у меня есть полторы минуты. Пожалуйста. Меня поразило следующее вот в моем исследовании, которое я делал. Выяснилось, что когда азиаты, белые, там, желтые, называйте как угодно еще, а когда они выходят, вот семья выходит на уровень среднего класса, то очень мало, то есть меньше 15% их детей уходят обратно вниз в бедность. Вы знаете, какой процент черных детей, рожденных в семьях среднего класса, сами не становятся средним классом, а скатываются в бедность, и это Брукинс Институт написал. 70%. То есть даже когда родители вышли, вот пара вышла, работает, делает что-то, 70% их детей уходят обратно в бедность. Вот это ужасно. Ну и тогда я в заключение еще одну реплику по поводу памятников, по поводу памяти, по поводу, так сказать, боли, которую испытывают либералы в связи с тем, что были памятники. Ни для кого не секрет, что Юг был демократическим. То есть демократы отстаивали, боролись за институт, за сохранение института рабства. Демократы же в свое время установили памятники. Я, честно говоря, не думаю, что они устанавливали эти памятники, так сказать, чтобы ну, отдать дань или, скажем, честь или в честь института рабства. Скорее всего, они говорили о том, что это, ну, некий символ примирения, что ли. Они устанавливали эти памятники. То есть это опять демократы. Ку-клукс-клан – это опять демократы. Это их крыло боевое. Ку-клукс-клан – это боевое крыло демократической партии. Посему я думаю, чтобы избавиться, вот то, что говорил наш радиослушатель, от этой памяти, чтобы, так сказать, не было этой бередящей раны об институте рабства, я думаю, было бы логично вообще распустить демократическую партию с тем, чтобы не напоминать афроамериканцам о том, что когда-то было вот такой институт рабства. Гениальное предложение. Давайте начнем его проталкивать в жизнь. Спасибо. На этом я заканчиваю. Спасибо вам большое. Спасибо, Леон.